Подьячий отвечал: «И так от вас много крови христианской пролилось, а вы теперь опять кровь затеваете. Сами видите, сколько народу стоит. Троньтесь только, и вас тотчас московским народом побьют за ваши многие грубости. А корму не велели вам бояре давать, за то, что люди ваши говорят такие непригожие слова, что и одно слово молвить теперь страшно, да и за то, что детей боярских бьют». Послов содержали в Москве, но Мнишка с дочерью и родственниками отослали в Ярославль. 13 июня 1606 года отправлены были к королю посланники князь Григорий Волконский и дьяк Андрей Иванов. Волконскому дали 300 рублей подмоги, но царь велел записать в посольском приказе, чтобы вперед этой подмоги в пример не выписывать, потому что князю Григорию дано для бедности. Посланникам дан был наказ объяснить в Польше недавние события. Успех самозванца они должны были объяснить так: одни из русских людей от страха ослабели, а другие от прелести, а некоторые и знали прелесть, но злобой на царя Бориса дышали, потому что он правил сурово, а не по-царски. Если паны родные спросят, каким обычаем вор Растрига убит, то отвечать: как изо всех городов московского государства дворяне и всякие служилые люди съехались в Москву, то царица Марфа, великий государь наш Василий Иванович, бояре, дворяне, всякие служилые люди и гости богоотступника вора Растригу Гришку Отрепьева обличили всеми его злыми богомерзкими делами, и он сам сказал пред великим государем нашим и пред всем многонародным множеством, что он прямой Гришка Отрепьев, а делал все то, отступя от Бога, бесовскими мечтами, и за те его злые богомерзкие дела, осудя истинным судом, весь народ московского государства его убил. Если паны будут указывать на свидетельство Афанасия Власьева, бывшего послом в Польше, то Волконский должен был отвечать: Афанасию Власьеву как было верить? Афанасий вор, разоритель веры христианской. Тому вору советник поехал к государю вашему Сигизмунду королю по его воле, без ведома сенаторей, бояр. Когда посланники переехали границу, то пристав сказал им, что царь Дмитрий жив и находится у Сендомирской воеводши. Послы отвечали, что это говорить непригоже. Сбежал в то время, как убили вора Михалка Молчанов, а жил он у вора для чернокнижия. И если Молчанов называется Дмитрием, то пусть нам его покажут, у него приметы на спине. Как он за воровство и за чернокнижество был на пытке, то его кнутом били, и эти кнутные бои можно на нем видеть. А если другой вор такой же называется Дмитрием, то вам таких принимать и слушать не надобно. А если он вам годен, то вы посадите его у себя на королевство, а государю вашему в великое российское государство посылать и сажать непригоже, хотя был и прямой прирожденный государь-царевич Дмитрий. Но если его на государство не похотели, то ему силою нельзя быть на государстве. А то вор убежал от смерти, называется царевичем, и такому верить. Пристав говорил: польские и литовские люди, которые приехали из Москвы, сказывают, а слышали они от ваших же, что убитый лежал на пожаре, а подлинно не знают, его ли убили или кого-нибудь другого в его место. Посланники спрашивали у пристава: видел ли кто того вора, каков он рожеем, лицом и волосом? Пристав отвечал, что он ростом немал, лицом смугл, нос немного покляп, брови черные большие нависли, глаза небольшие, волосы на голове черные курчеватые, от лба вверх взглаживает, усы черные, бороду стрижет, на щеке бородавка с волосами, по-польски говорит, грамоте польской гораст, и по-латыни говорить умеет. Посланники сказали на это, что Молчанов такой именно лицом, а прежний вор Растрига был лицом не смугл и волосом рус. Другой пристав говорил, что при Дмитрии в Самборе князь Масальский сам друг, да Заболоцкий, и Заболоцкого Дмитрий послал в Северскую страну уговаривать Севрюков, чтобы Шуйскому не поддавались, и что он, Дмитрий, собравший людей, к ним будет. Народ в Литве встречал московских посланников дурно. По городам и в посадах, и в панских имениях их бесчестили, бронили непристойными словами, называли изменниками. В Минске в их людей бросали камнями и грязью и хотели драться. К посланникам на двор приходили, бронили и грозили убить. Посланники говорили приставу, что такого бесчестия и тесноты над посланниками прежде никогда не бывало. Пристав отвечал, что у них теперь люди стали самовольны, короля не слушают, и ему их унять нельзя. В Кракове король посланников обедать не позвал и вместо стола корму не прислал. Посланники подали королю письменное объявление, в котором раскрыто было происхождение самозванца, его похождение, как он с польскими и литовскими людьми пришел в московское государство, как он потом призвал в Москву Сендомирского воеводу с его приятелями, и как они церкви Божии и святые иконы обругали. Московским людям польские и литовские люди много насильства и кровопролития учинили, великих людей жен бесчестили, из восков вырывали, и такое насильство чинили, какого никогда в Москве не бывало. Потом в объяснении упомянуто о появлении в Польше нового самозванца, который есть не иной кто, как Михайло Молчанов, вовсе не похожий на первого лжедмитрия. Посланники требовали удовлетворения за кровопролитие и расхищение царской казны, бывшие следствием подсылки от Польши лжедмитрия. Но вместе с тем объявили, что царь Василий не хочет нарушать мир с Польшею. Паны радные отвечали: «Государь наш ни в чем не виноват. Вы говорите, что Дмитрий, который был у вас государем, убит, а из северской страны приехали многие люди, ищут этого Дмитрия по нашему государству, сказывают, что он жив и ушел. Так нашему государю ваших людей унять ли?»